черкасами, иногда в то время называли украинцев. Новиков захохотал. Сам любил поработать всласть, но и сотоварищей загружал по ноздри. Знал, что Левшин заканчивает тяжелый перевод 12-томной немецкой книги «Хозяин и хозяйка». Болотов от этого под разными предлогами отказывался, а Василий Алексеевич пыхтел и корпел над переводом днем и ночью. Сроки Новиков требовал соблюдать неукоснительно. Молодые люди с горделивой осанкой учтиво раскланялись. Новиков указал на них. «Знакомьтесь, это господин Ключерев, а это Карамзин. Сей юный симбирец уже успел предактировать наш журнал «Детское чтение для сердца и разума», где помещал и свои переводы, и собственные сочинения, а недавно закончил перевод и опубликовал трагедию «Юлий Цезарь» знаменитого английского драматурга Шекспира. Болотов о Шекспире знал мало и простодушно спросил, чем же сей муж славен в литературе драматической? Карамзин сверкнул глазами и как бы передернулся. Чувствовалось, что незнание ему не понравилось. «Могу сказать», — подчеркнуто вежливо начал он, — «что немногие из писателей столь глубоко проникли в человеческое естество, как Шекспир. Немногие столь хорошо знали все тайнейшие человека пружины, сокровеннейшие его побуждения, отличительность каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, как удивительный сей живописец. Что ж он образы свои берет из воображения или из книг?» — продолжал интересоваться Андрей Тимофеевич. Карамзин встал, оперся на кресло и, не глядя на Болотова, продолжил. «Все великолепные картины его непосредственно натуре подражают. Все оттенки картин сих в изумление приводят внимательного рассмотрителя. Каждая степень людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит у него собственным своим языком. Для каждой мысли находит он образ, для каждого ощущения и выражения, для каждого движения души наилучший оборот». Болотов, не зная Шекспира, промолчал, а Новиков, как становилось модным тогда, заплескал в ладоши. «Отлично сказано. Думаю, что с вашего перевода Шекспир зашагает по России и найдет здесь для себя благословенное обиталище». Почувствовав, что Болотов смущен этой сценой, обратился участливо к нему. «Андрей Тимофеевич, над чем работаете? Что в трудах занимательное?» «С того момента, как счастье занесло вас ко мне в Богородицк, сделал немного. Однако закончил для сего года статьи в «Экономический магазин», писал свои заметки, осмысливал и другое. Сам же подумал, что в это время учил музыке казенных мальчиков, отбивался от незавидного и в долгах преуспевающего жениха Салтыкова, беседовал с приятным и умным Иваном Даниловичем Писемским, к сожалению, по уши зараженным вольтеризмом, а пуще отбивался от болезней всех зимой поразивших и от командира своего. Однако самое большое удовольствие было то, что вознамерился я употреблять некоторые свободные минуты на сочинение кратких размышлений о разных случаях, подражая некоторым образом беседам с Богом, столь точно переведенным господином Карамзиным». Карамзин с удивлением посмотрел на Болотова. «Первым поводом для сего было написание утренней молитвы, и к ней я присовокупил другие собственные мои сочинения. А сие решение стало меня понуждать продолжать он и далее подстать. Первый писал я вечерню и вписал туда же. Вместо того, чтобы снять, сочинил я еще одну пьесу «Чувство неблагодарности», чтобы человек был благодарен всему доброму и всякой милости, неиспосланной ему в такой день. Число таковых сочинений достигло уже 188 и составляет 5 книг. Ну что же, зная вас, Андрей Тимофеевич, не сомневаюсь, что сии беседы о нравственности и чувствительности будут полезны всем обывателям, читателям российским. А что вас за люди там окружают? Можно ли с ними побеседовать на предметы высокие, и есть ли в них интерес к знанию и просвещению? Однако же люди у нас разные. Господин Дыков, наш уездный судья, хотя человек добрый, но недостаточный и не могущий делать частых компаний. Один из его заседателей, господин Карпов, Бирюк Бирюком, а второй в доме у меня никогда не бывал. Господин Бургасов странный человек и не жил почти в городе. Казначей, Бирюк сам, а жена его и того еще хуже. Винный пристав ни рыба, ни мясо. Нашу живую особу из всех наших судей составлял Арсеньев, но и того городничий наш чуть был не отвратил своими пронырствами. Соляной пристав наш Турков был, хотя и изрядным полушутчиком, но составлял наилучшего компаньона. Кроме сих, прочее наше общество составляла старушка Марья Юрьевна, оставшаяся вдова после бывшего у нас прежде казначея Петрова, женщина особого и такого характера, что мы все ее любили и нередко бранивали за охоту ее вязать разные сплетни между домами. Но и лучшую же моим делам компаньонку составила другая старушка, госпожа Лабина, и другие приятели и друзья. Городничий же наш напыщенный грузин, князь надутый, все мне козни строил. Однако же вы, батюшка, такие характеристики им даете. А в первый приезд мне обсещение императрицы и хана Шогенгирея так зрительно рассказывали, что все сие до того занимательно, что вам следовало бы записать все. Да и вся ваша жизнь требует жизни описания. Что вы, дорогой Николай Иванович? Жизнь моя не столь славна, со мной не случилось никаких чрезвычайных, редких и особливого примечания достойных происшествий. Ну и что же, славный Андрей Тимофеевич, что вы не знатный князь и не царедворец, но вы знатный экономист, опытный управитель, натуральной природы исследователь, и в происшествиях, бывших с вами без всяких украшений и выдуманных историй, без того много кое-чего и найдется, о чем только писать и рассказывать, и о чем нам, потомкам вашим, можно будет не без удовольствия читать и слушать. Нет, не думаю, что последующее описание жизни моей будет для вас любопытно, весело и приятно. Для печатания писать не буду. Вот если для удовольствия любопытных детей своих и тех из моих родственников, которые похотят обо мне иметь сведения, так для этого я уже начал записи кое-какие делать. Вот и прекрасно, сударь. Свидетельства беспристрастные для будущих историков будут очень важны. Василий Татищев открыл нам многое своей истории российской из самых древнейших времен. Неоценим вклад господина Мюллера, подготавливающего к публикации степенную книгу. Мы начали издавать летописи, сии кирпичи для здания истории. Наша древняя российская библиофика по достоинству займет важное место в воспитании достойных граждан. Думаю, скоро появится российский писатель, что сумеет соединить знания и стиль и представит нам нашу историю не как отдельные картины, а как цепь славных деяний. Для сего многое знать надо в связке. Что мы, откуда мы, для чего живем в всем мире. Сделать, однако, сие исследование можно не по понуждению, а по внутреннему состоянию.